ядерная война приравнивалась к смертному греху. Ход мыслей верующих неплохо выразил 72-летний житель Калифорнии Барнхилл. «Не понимаю, как мы можем верить в Бога, если мы верим в ядерное оружие?» Барнхилл собрал больше всех подписей в поддержку петиции за замораживание ядерных вооружений. Не каждая организация, выступавшая против ядерного авантюризма Вашингтона, боролась с позицией пацифизма. Президент Союза встревоженных ученых Кендалл отвечал категорическим «нет» на вопрос, пацифист ли он. Дело в том, что Америке нужна сильная и надежная оборона. Но не такой военный потенциал, который приведет к катастрофе для нас самих. На предконференциях, состоявшихся одновременно в Вашингтоне, Бонне и Лондоне, Союз призвал Соединенные Штаты Америки и другие страны НАТО взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми. Требование выдвигалось от имени 100 с лишним тысяч американских ученых, включая целую плеяду лауреатов Нобелевской премии, а также участников проекта «Манхэттен», создавших американскую атомную бомбу в 40-х годах. Они доподлинно знали, что такое ядерное оружие. Наверняка не хуже последствия войны представляли себе американские медики, объединенные в антивоенную организацию «Врачи за социальную ответственность». Организация свыше 20 тысяч работников медицины пользовалась громадным влиянием, разъясняла последствия войны для людей, атмосферы, природы, всего живого и неживого на планете. Центральной политической идеей антивоенного движения Соединенных Штатов Америки в начале 80-х годов стало замораживание ядерного оружия. Впервые во весь голос об этом сказали в январе 1980 года на встрече представителей ряда американских общественных организаций в городке Нек, штата Нью-Йорк. С места поднялась сотрудница Института исследования обороны и разоружения в Массачусетсе Форсберг. «Надо стремиться, — сказала она, — к замораживанию ядерных арсеналов Соединенных Штатов Америки и СССР, полному прекращению наращивания и совершенствования ядерных вооружений всех видов». Движение перекинулось в другие штаты, распространилось по всей стране. Весной того же года его сторонники в Калифорнии собрали в 2 с лишним раза больше подписей в поддержку замораживания, чем планировали. Пришли промежуточные выборы 1982 года. Вопрос о замораживании был поставлен на голосование в 9 штатах. Победа везде, кроме одного штата. Проводился, по сути, наиболее крупный референдум по вопросам войны и мира в истории Соединенных Штатов. Антивоенные, антимилитаристские требования выходили в центр американской политики. Напору общественности уступал Конгресс. Пророчество Форсберг, предписавшее, что к 1983 году 180 членов Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержат ядерное замораживание, сбылось раньше. Уже в марте 1982 года сенаторы Кеннеди и Хэтфилд внесли законопроект о замораживании, поддержанный более чем 190 законодателями. Летом того же года вопрос о замораживании был поставлен на голосование в Палате представителей. До победы не хватило 2 голосов. А ранее, в апреле 1982 года,